За этим окном была небольшая комната, освещенная красноватым ночником. Видимо, это была коммуналка. Среди мебели стоял холодильник, а кровать была наполовину загорожена шкафом, так что видны были только голые и худые ноги спящего. Взгляд Петра Петровича упал на стену над ночником, увешанную множеством фотографий. Там были и семейные снимки, были фотографии детей, взрослых, стариков, старух и собак. В самом центре этой экспозиции находился снимок институтского выпуска, где лица были помещены в белые овалы, отчего все вместе походило на коробку разрезанных пополам яиц. За ту секунду, пока Петр Петрович глядел в комнату, из каждого овала ему успел улыбнуться пожелтевший от времени человек. Все эти фотографии казались очень старыми, и от всех них веяло так основательно прожитой жизнью, что Петр Петрович на миг ощутил тошноту, быстро отвернулся и пошел вперед. «Да», — сказал он через несколько шагов, — «да, знаю, что вы сейчас скажете, так что лучше молчите. Вот именно, жизненный опыт. Мы просто теряем способность видеть вокруг что-нибудь другое, кроме пыльных фотографий прошлого, развешанных в пространстве. И вот мы глядим на них, глядим, а потом думаем, почему этот мир вокруг нас стал такой помойкой. А потом, когда луна выйдет, вдруг понимаешь, что мир тут совсем ни при чем, а просто ты сам стал таким и даже не понял, когда и зачем». Наступила тишина. Увиденное в комнате, особенно эти лица, желтки, произвело на Петра Петровича очень тяжелые действия. Пользуясь тем, что в темноте его никто не видит, он растянул рот, высунул язык и выпучил глаза, так что его лицо превратилось в подобие африканской маски. Физическое ощущение от гримасы на несколько секунд отвлекло его внимание от овладевшей им тоски. Говорить сразу расхотелось. Больше того, вся многочасовая беседа вдруг словно озарилась тусклым красным светом коммунального ночника, показавшись глупой и ненужной. Петр Петрович поглядел на собеседника и подумал, что тот совсем не умен и слишком молод. «Даже не понимаю, о чем это мы с вами сейчас говорим», — сказал он преувеличенно вежливым тоном. Собеседник не отозвался. «Может, помолчим немного?» — предложил Петр Петрович. «Помолчим», — пробормотал собеседник. Глава вторая. Чем дальше уходили Петр Петрович и его спутник, тем красивее и таинственнее становился мир вокруг. Говорить действительно не возникало особой необходимости. Под ногами сверкала лунным серебром узкая дорога, все время меняющая цвет. Стена пачкала то правое, то левое плечо, а проплывающие мимо окна были темны, совсем как в стихотворении, которое процитировал Петр Петрович. Иногда приходилось подниматься вверх, иногда, наоборот, спускаться вниз, а иногда они по какому-то молчаливому уговору вдруг останавливались и надолго замирали, вглядываясь во что-нибудь прекрасное. Особенно красивы были далекие огни. Несколько раз они останавливались поглядеть на них, и каждый раз смотрели долго, минут 10 или больше. Петр Петрович думал что-то смутное, почти невыразимое в словах. Огни, казалось, не имели особого отношения к людям и были частью природы, то ли особой стадии в развитии гнилых пеньков, то ли ушедшими на пенсию звездами. Кроме того, ночь была действительно темна, и красные и желтые точки на горизонте как бы обозначали габариты окружающего мира, если бы не они, было бы непонятно, где происходит жизнь и происходит ли она вообще. Каждый раз из задумчивости его выводили тихие шаги спутника. Когда тот трогался в путь, Петр Петрович тоже приходил в себя и спешил следом. Вскоре фотографии из оставшегося позади окна окончательно забылись, на душе вновь стало легко и празднично, а молчание стало тяготить. «И, между прочим, — подумал Петр Петрович, — я ведь даже не знаю, как его зовут. Спросить надо». Он выждал несколько секунд и очень вежливо сказал: «Хе, а я что подумал, вот мы с вами идем, идем, говорим, говорим, а даже и не познакомились вроде». Собеседник промолчал. «А вообще, — примирительно сказал Петр Петрович, когда прошло достаточно времени, и стало ясно, что ответа не будет. — Это, наверное, и правильно. — Что в имени тебе моем? Оно лишь звук пустой. Ведь если знаешь человека, и если он тебя знает, то ни о чем с ним толком не поговоришь. Все будешь размышлять, а что он о тебе подумает, а что он потом про тебя скажет. А так, когда не знаешь, с кем разговариваешь, что сказать можешь все, что хочешь, потому что тормозов нет. Мы вот с вами сколько уж беседуем, часа два, да? Видите, и почти все время я говорю. Обычно-то я человек молчаливый, а сейчас прорвал будто. Вам я, может, кажусь не очень умным и все такое. Это вот сам себя слушаю все это время, особенно там, где статуи эти были, помните, когда я о любви говорил, да? Слушаю себя и удивляюсь, неужели я сам столько всего о жизни понимаю и думаю?